14. Решившись на восстание, Цивилис счел за благо до времени не открывать, как далеко простираются его замыслы, и, направляя развитие событий в выгодную ему сторону, рассчитывал, что ход их сам покажет, как действовать далее. В это время по приказу Вителия проводился набор батавских юношей в армию. Делу этому и без того нелегкому мешали жадность и пороки людей, которым оно было поручено. Они захватывали стариков и увечных, чтобы потом отпустить за выкуп, принуждали к разврату красивых мальчиков, благо почти все подростки в этой стране отличаются высоким ростом. Батавы пришли в ярость, и зачинщики, готового уже вспыхнуть мятежа, убедили их отказаться выдать рекрутов. Цивилис пригласил в священную рощу знатных людей своего племени и самых решительных из простонародья, якобы для того, чтобы угостить их ужином. Когда под влиянием веселого ночного пира страсти их разгорелись, он начал говорить. Сперва повел речь о славе своего племени, потом об оскорблениях и насилиях, которые приходится сносить батавам под властью Рима. «Некогда мы были союзниками», — говорил Цивилис, — «теперь с нами обращаются как с рабами. Давно прошло время, когда нами правили присланные из Рима легаты. Они приезжали с огромной свитой, они были спесивы, и все же префекты, смотри примечание 39 и центурионы, во власть которых мы отданы, теперь еще хуже». Примечание 39. Префектами в императорских провинциях назывались начальники мелких административных округов. Конец примечания. Каждый из них старается награбить как можно больше, а когда он напьется досыта нашей крови, его отзывают, и на его место присылают другого, который старается придумать новые уловки и новые поводы для вымогательства. Теперь на нас обрушился этот набор, похищающий, подобно смерти, сына у родителей и брата у брата. Между тем, никогда еще дела римлян не были так плохи. В их зимних лагерях одни лишь старики да награбленная добыча. Поднимите же голову, оглянитесь окрест и перестаньте дрожать перед громкими названиями римских легионов. У нас могучие пешие и конные войска, германцы нам братья, галлы хотят того же, что и мы. Даже римляне могут счесть эту войну не бесполезной для себя, страница 147. Разобьют нас, мы скажем, что действовали по приказу Веспасиана, а победим, никто не посмеет спросить у нас отчета.